Глава 16. Москва, август 1946 года. Григорий опустил голову на грудь и, сомкнув веки, вызвал в памяти берег моря и точеную фигурку Суто, последней женщины, которую ему суждено было видеть и ощущать рядом с собой. Как же гибельно он устал от всех этих допросов, обвинений и прокурорско-судебных мудрствований. С каким непростительным легкомыслием отдал он себя когда-то в руки этих НКВДистских костоломов. И это он, боевой, несколько войн прошедший генерал. Подсудимый Семенов, вы признаете, что в 1918 году по вашему личному приказу в городе Троицк-Косавске Забайкальской области была создана особая тюрьма, куда свозили неблагонадежных арестованных, имеется в виду не внушающих доверия с вашей белогвардейской точки зрения, из районов Западной Сибири и Дальнего Востока? Атаман устало взглянул на военного прокурора, ироничным взглядом прошелся по членам военной коллегии Верховного суда, восседавшим за столом во главе со своим председателем Ульрихом. Склонив голову, по-самурайски упираясь кулаками в колени, он долго раскачивался всем туловищем из стороны в сторону, то ли отрицая услышанное, то ли сокрушенно размышляя о превратностях своей судьбы. «Это была городская тюрьма», — ответил он, только когда прокурор повторил свой вопрос. «Возможно, она существовала там со дня основания города, даже не сомневаюсь в том, что существовала. Но ваши подчиненные расширили ее, используя казармы местного гарнизона, по приговору специального суда, возглавляемого сотником Соломахой. Там было казнено свыше 1500 заключенных, и более 350 человек умерло от голода и болезней». Примечание. Сотник Соломаха – личность вполне реальная. Возглавляя специальный суд в Троицк-Косавске, он, если верить советским источникам, в частности судебным материалам, прославился своей исключительной жестокостью, граничащей с самодурством. Примечание автора. Конец примечания. «Насколько мне известно, когда городом овладели красные, там тоже была тюрьма, и за годы советской власти там было истреблено вдвое больше людей, чем за период временного пребывания в Троицк-Косавске моих частей», — спокойно ответил Семенов. «В те годы было голодно. Возможно, кто-то действительно умер от голода, но в основном умирали от ран, тифа и прочих болезней». Прокурор взглянул на секретаря суда и сидевших рядом с ним стенографистов, и те без слов поняли – этот ответ в протокол не заносить. Сам же он оспаривать слова атамана не стал, а ровным монотонным голосом продолжил допрос. «Вы признаете тот факт, что на станции Андриановка военнослужащими ваших частей были расстреляны 3000 человек и что трупы их вывезли в 40 вагонах и закопали?» «Мне об этом ничего не известно». «То есть вы не желаете признавать этот факт, несмотря на то, что он засвидетельствован показаниями нескольких свидетелей?» «Я лишь сказал, что лично мне об этом ничего не известно. Не исключаю, что речь идет о захоронении погибших во время боев за эту станцию. Причем допускаю, что в число погибших входили и мои солдаты, а также мирное население, в том числе и люди, которые были расстреляны коммунистами». Примечание. Чтобы понять, как вели себя в гражданскую войну коммунисты, достаточно процитировать циркуляры, подписанные самим Лениным. «Пенза, губисполком. Необходимо провести беспощадный массовый террор. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустить в ход. Телеграфировать об исполнении. Предсовнаркома Ленин. 9.8.1918 г. В Саратов, Байкису. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская волокит. Предсовнарком Ленин. 22.8.1918 г. В январе 1919 года появляется не менее чудовищный коммунистический циркуляр об осуществлении беспощадного массового террора по отношению ко всем казакам. Примечание автора. Конец примечания. «Подсудимый Бакшеев, вам тоже ничего не известно по этому факту?» Набычно поинтересовался военный прокурор, 45-летний с апоплексически багровой лысиной подполковник юстиции с набором орденских колодок на кителе. Все замечания подсудимых обвинителей попросту игнорировали. «Мне не приходилось бывать на этой станции, но знаю, что там велись бои, как, впрочем, и по всей Забайкальской железной дороге». «Подсудимый Семенов, какие конкретные меры вы предпринимали против мирного населения районов, которые оказывались в зоне действия ваших войск?» «Когда речь шла о враждебном нам населении, предпринимались меры обычные в данной ситуации, в том числе и принудительного характера». «Расстрелы применялись?» «Конечно же применялись», – пожал плечами атаман. «Без этого борьба невозможна». «И вешали тоже?» «В основном расстреливали». «И многих расстреляли?» Примечание. Демагогичность этих обвинений заключалась в том, что в репрессиях Семенова и его офицеров обвиняли государственные обвинители, представлявшие коммунистический режим, который осуществлял жесточайшие многомиллионные репрессии во всех республиках СССР и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е годы. То есть уже через много лет после того, как завершилась гражданская война, во время которой коммунисты, увы, отличались не меньшей жестокостью, нежели белоказаки Семенова. Сохранился письменный доклад того же генерала юстиции Ульриха, поданный Берии, в котором говорится, что только с октября 1936 года по сентябрь 1938 года по приговору одной лишь военной коллегии Верховного суда, а ведь в каждой области действовали еще тройки, суды и трибуналы, в СССР было казнено 30 514 человек врагов народа, и еще 5643 человека приговорены к длительным срокам заключения. И это в мирное время. Примечание автора. Конец примечания. «Я не могу сказать, сколько было расстреляно, поскольку непосредственно на казнях не присутствовал». «А другие формы репрессий вы применяли? Если население оказывало вам сопротивление, ваши люди сжигали деревни?» Примечание. В этой главе использованы материалы судебного заседания военной коллегии Верховного суда СССР по обвинению атамана Г. Семенова и других подсудимых, проходивших в августе 1946 года по этому делу. В частности, интерпретируется протокол одного из допросов, проводимого обвинителем. Примечание автора. Конец примечания. «Если население оказывало слишком яростное сопротивление», – пожал плечами атаман, – «не исключаю, что кое-кто из моих подчиненных прибегал и к подобным методам устрашения. Жестокости гражданских войн и бунтов общеизвестны в Соболях-Алмазах». «На предварительном следствии, подсудимый Семенов, вы не отрицали тот факт, что ваши войска финансировались японским правительством», – подключился к допросу Ульрих. Задавая какой-либо вопрос или выслушивая ответы, он всей грудью налегал, буквально ложился на широкий дубовый стол и, близоруко щурясь, без конца то снимал, то вновь одевал очки, небольшие свинцовые кругляшки стекол которых были похожи на ружейные стволы расстрельной команды. «А какой смысл отрицать то, о чем было известно всей Маньчжурии? Как это осуществлялось на практике? Как поддерживалась связь с японской военщиной?» Атаман и генерал Власьевский хмуро переглянулись. Это в обязанности Власьевского входило налаживание связи с Квантунской армией. Через него происходило получение из японских источников финансов, оружия, обмундирования и амуниции. Однако Семенов не хотел прикрываться сейчас его именем, поэтому из-под лобья, глядя на Ульриха, процедил. «Для поддержания связи с тыловой службой Квантунской армии при моем штабе постоянно пребывал японский майор Кураки. Именно через него осуществлялось все снабжение моих частей». После того, как Кураки был отозван японцами, финансирование и снабжение Захинганского казачьего корпуса и других моих частей осуществлялось через представителей японской военной миссии в Тайларе, подполковника Курасаву, который тоже числился прикомандированным к моему штабу. Согласно показаниям подсудимого Власьевского, на содержание вашей армии японцы отпускали свыше 300 тысяч золотых йен в месяц. Вы подтверждаете это? У нас с вами нет оснований не доверять показаниям генерала Власьевского, не скрывая горькой иронии, ответил атаман. Ему это известно доподлинно. Я знаю лишь, что на содержание моей армии японское правительство выделяло что-то около 4 миллионов золотых иен в год. Он вновь метнул взгляд на Власьевского. Тот предпринял попытку грустно и благодарно улыбнуться в ответ. Однако это ему не удалось. Еще во время первого судебного заседания атаман заметил, что Власьевский по существу сломился и теперь панически боится каких-либо обращенных к нему вопросов. Даже не приговор, а самих вопросов. Произошла эта ломка после того, как председательствующий на суде спросил. Примечание. Судебные слушания происходили с 26 по 30 августа 1946 года, и их довольно широко, хотя и с исключительной тенденциозностью, освещала советская пресса, чего не наблюдалось при осуждении группы власовцев во главе с генералом Власовым и других групп государственных преступников, которые освещались крайне скупо. Примечание автора. Конец примечания. В материалах дела запротоколирован такой факт. Неподалеку от местечка Маковеева, где располагался штаб карательной дивизии генерала фон Тирбаха, группа насильственно мобилизованных казаков одной из станиц перебила своих офицеров и вернулась к семьям. То есть вы хотели сказать, что, нарушив присягу, эта часть казаков перебила своих командиров и дезертировала? — уточнил атаман, хотя обычно в полемику с обвинителями старался не вступать и в допрос своих подчиненных не вмешивался. — Речь идет о насильственно мобилизованных, — жестко уточнил обвинитель. — Они были призваны на службу в российскую армию по законам военного времени. — По законам военного времени, — подчеркнул он. — При этом я исходил из мандата Временного правительства на формирование воинских частей, то есть того законного правительства, в которое, насколько помнится, входили и большевики. И хочу обратить внимание, эти солдаты приняли присягу на верность отчизне. Но вы же заставляли их воевать против армии рабочих и крестьян, против субъектов той политической силы, которая совершила государственный переворот. Причем основная масса их бойцов тоже состояла из насильственно мобилизованных. В моих же частях сражались сотни людей, в свое время насильственно мобилизованных красными, но дезертировавших оттуда. Мы принимали их только потому, что они бежали из частей мятежников. Относительно же наших казаков-дезертиров, то по казачьим традициям станичные старейшины сами обязаны были пресекать подобное дезертирство. Симонов оглядел нескольких присутствовавших в зале офицеров, и все они постарались опустить головы или отвернуться. Как военные, они понимали, что подобные преступления жестоко караются в любой армии мира. Вопрос заключался лишь в том, какими методами это происходит. «Подсудимый Власьевский, правда ли, что по вашему личному приказу, проигнорировал обвинитель замечание атамана, в станицу, откуда происходили эти казаки, прибыл карательный отряд офицера Чистохина, приказав всем старикам станицы собраться, командир отряда запряг их в сани и заставил везти тела убитых офицеров на кладбище. Там стариков расстреляли на офицерских могилах, а станицу сожгли. И правда ли, что вы лично наблюдали за этой казнью?» Свое участие в этой карательной операции Власьевский, конечно, отрицал. Но что касается самого рейда, Сколько их, горестно подумалось атаману Семенову, таких вот карательных акций, убийственно приправленных жаждой мести и пьяными причудами неотвратимо звереющих на пепелищах гражданской войны офицеров, происходило в те годы. А ведь в Первую мировую ничего подобного вроде бы не наблюдалось. Воистину, всякая гражданская война ни пощады, ни пределов жестокости не знает. Что же касается Власьевского, он принадлежал к той когорте наполеоновской старой гвардии, с кем атаман начинал еще в 17-м. Они вместе формировали туземный монголо-бурятский полк, который должен был выступить на защиту временного правительства. Вместе безуспешно пытались остановить распространение коммунистической чумы, как Власьевский обычно именовал обольшевичивание Даурии, чтобы таким образом, по глубокому убеждению, спасти империю, отечество. Поскольку армия их состояла из казачьих и сугубо армейских подразделений, то Власьевский занимал пост начальника казачьего отдела главного штаба армии Семенова, то есть, по существу, был заместителем главнокомандующего по казачьим частям. Он же руководил карательными экспедициями, которые осуществлялись специальными отрядами Фильшина, Чистохина, Унгерна, Фонтербаха. Во всем этом генерал Власьевский сам сознался во время допросов по своей воле и чистосердечно. Даже теперь, в пропитанных горем и кровью лубянских казематах, он все еще наивно верил в те обещания спасти ему жизнь, что получил не только от офицеров-чекистов, но и от самого маршала СССР Родиона Малиновского, командовавшего во время его ареста Забайкальским фронтом, одним из трех принимавших участие в маньчжурской операции. Примечание. В начале Советско-японской войны в августе 1945 года генерал Власьевский оставил Харбин и укрылся в Китае, где с ним вели переговоры представители советского консульства и чекисты. Чтобы выманить не только его, но и других семеновцев из Китая, чекисты позволили ему слетать в занятую советскими войсками часть Маньчжурии и даже устроили коротенькую встречу с маршалом Малиновским. После этого Власьевский, Радзаевский, Бакшеев и ряд других семеновцев, наивно полагаясь на слово чести коммунистов, стали добровольно пребывать в Российскую Федерацию, где их тотчас же арестовывали. Примечание автора. Конец примечания. На основании всего вышеизложенного, а также на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, усталым полусонным голосом прогундосил председатель военной коллегии Василий Ульрих, подсудимого Семенова Григория Михайловича, как злостного врага советского народа и активного пособника японских агрессоров, приговорить к смертной казни через повешение с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Между тем, в последнем слове, признав себя виновным по всем пунктам обвинения, поскольку не признавать их было попросту бессмысленно, атаман просил суд приговорить его не к повешению, а к расстрелу, чтобы позволить умереть, как подобает русскому офицеру. «Вы ведь осуждаете меня, как командующего войсками, как русского офицера», — молвил он, — «так отнеситесь ко мне, как к офицеру, позвольте умереть по-солдатски». Однако в ответ на эту просьбу члены военной коллегии лишь мстительно ухмыльнулись, давая понять, что просить о каком-либо, пусть даже о таком вот снисхождении, бессмысленно.